Глава 37. Я отпрянула от него, вжимаясь в стену и жадно хватая воздух ртом. Сердце громыхало так сильно, что ребра едва выдерживали. Каждый удар сопровождался обжигающим спазмом, а в ушах еще гремел приказ Вараха. «Ты стонала во сне». «Мне приснился кошмар. Я вся вспотела и едва могла дышать». «Какой?» — спросил Светлый, не отводя пристального взгляда. «Я видела Сандервилл, погруженный во тьму, и в ней был кто-то». Я тяжело сглотнула, вспоминая бывшего мужа. «Можно воды?» Даррен коротко кивнул и отошел к столу. Я же тайком задрала рука в платье. В том месте, где сжималась жесткая ладонь Вараха, краснел отпечаток. На ощупь он был горячим, словно ожог. «Держи». Я поспешно опустила рукав и приняла стакан, наполненный доверху. «Спасибо». Горло соднило, но я выпила все до последней капли. «Легче». Я сдавленно улыбнулась и, вернув стакан, снова опустилась на влажную от пота подушку. Было жарко и душно, по коже вокруг отпечатка расползались горячие волны, но постепенно я приходила в себя. Снова опустила полог, не позволяя Вараху подобраться ближе. Я чувствовала, как он лютовал, как ярился, словно тигр, который почувствовал добычу, но никак не мог дотянуться и ухватить ее когтистой лапой. Защита пошатнулась, и заодно это я была готова вздернуть Юджина на ближайшем столбе. «С тобой посидеть?» Я растерялась. Верховные демоницы никогда такого не предлагали. Было странно, но приятно. И мне действительно захотелось, чтобы он остался, потому что рядом с ним становилось спокойнее. Но не надо, я не маленькая. Снова пристальный взгляд, от которого пересохло во рту. «Если что, я рядом». С этими словами он ушел, а я, подтянув одеяло до самого подбородка, лежала и таращилась в потолок. Странно все это и неправильно. Сон пришел гораздо позже, в предрассветные часы, и в этот раз в нем не было ни звуков, ни красок, только безмятежное спокойствие. А утром я проснулась как от удара. Крик о помощи, дикий и пронзительный, прозвучал так, словно кричащий стоял над кроватью, но когда я подскочила, рядом никого не оказалось, и тем не менее зов не смолкал. Я скатилась с кровати и подлетела к окну. На улице тоже было спокойно. Тогда я направилась к двери, но уже на пороге меня остановил ровный голос Даррена. «Куда собралась в такую рань?» «Он специально меня караулил. Мне надо...» Я осеклась. Не знала, куда надо и что там ждало, но разве не будет больше толку от крепкого, сильного мужчины, чем от хрупкой девчонки? Обернувшись к нему, прямо посмотрела в серые серьезные глаза. У меня дурные предчувствия. Случилось что-то. Даррен нахмурился. Я ждала вопросов, а что, а как? Но вместо этого он прихватил с вешалки куртку и сказал: «Идем». Хотя горизонт уже окрасился яркими красками, снаружи еще царила ночная свежесть. Сандервилл безмятежно спал, шторы на окнах домов были плотно задвинуты, не слышно ни голосов, ни шагов. Даже псы на задних дворах и те дремали, спрятав темные носы между лапами. Даррен прошел вперед и, обведя улицу внимательным взглядом, сказал: «Все тихо». Я упрямо покачала головой. Крик затих, я больше не слышала его. Но потребность бежать куда-то становилась все сильнее. Меня против воли разворачивало на восток. Тревога подхлестывала нетерпение, жар в груди становился все сильнее. «Деревня», — прошептала я. «Там беда. Там...» Зрение у него было лучше моего, потому что едва я указала направление, как Светлый выдохнул. «Плотину прорвало. Идем». Он вывел жеребца, ловко заскочил в седло и протянул мне руку. Я, не раздумывая, приняла помощь и буквально в тот же миг оказалась позади него. «Держись». И он дернул поводья, а я обвела крепкий мужской торс руками и прижалась к нему, чувствуя, как бьется чужое сердце. На пути нам попался сонный стражник. Он стоял, привалившись к забору и опустив широкополую шляпу низко на лицо. Даррен смахнул ее на ходу, отвесив внушительную оплеуху безответственному сторожу. «Поднимай людей! Плотину прорвало!» Стражник испуганно встрепенулся, а мы полетели дальше. Выскочили за пределы города и по узкой дороге через поле устремились к деревне. Еще издали было слышно, как ревет вода в растревоженной реке. Пробив старую горную плотину, бурные потоки срывались вниз, грозя снести все на своем пути. В деревне было всего два десятка домов, и те, что стояли ближе к берегу, уже наполовину ушли под воду. Ее уровень пребывал на глазах. Надо помочь людям уйти на безопасное расстояние. Даррен соскочил на землю и бесцеремонно стащил и меня. Нам навстречу спешили перепуганные жители. Молодых здесь было мало, в основном пожилые да приютские. Все случилось так быстро, что большинство не успели покинуть свои дома. «Там соседка осталась». «Дед неходячий, помогите! Скотина заперта!» Со всех сторон на нас обрушились просьбы о помощи. И некогда было обсуждать или раздумывать, мы просто бросились в самую гущу. Вместе с теми, кто был в силах помочь, открывали дома, выпускали перепуганное зверье, вытаскивали тех, кто не мог выбраться сам, разгребали бревна и мусор, принесенный из гор, высвобождали попавших под завалы. Все смешалось. Вопли, всплески, протяжное мычание коров и визг придавленных собак. Где верх, где низ, не разберешь. Барахтаясь по поясу в воде, я проклинала длинный подол, путавшийся в ногах, но упорно шла дальше. Мы спасли уже всех. Дома опустели, но вопль у меня в голове становился все громче. «Лил!» — прогремел крик Даррена. Он стоял на возвышении, а вокруг него жались перепуганные, промокшие до нитки люди. «Выходи, мы всех вытащили!» «Ни черта, не всех!» Невзирая на зов Светлого, я отвернулась. «С этими все будет хорошо. А мне нужно... нужно...» Я беспомощно озиралась по сторонам, не понимая, кто меня зовет. А потом зацепилась взглядом за серое приземистое здание приюта. Он ближе всех стоял к берегу, в самой низине, и рассерженная река уже поглотила его до середины окон. Я рванула туда.